Как вы думаете, что для меня самое дорогое и самое ценное после проведения женских кругов, мужских кругов? Это ощущение причастности, своей причастности к тем изменениям, которые происходят с каждым участником. И для того, чтобы не ходить вокруг да около, не придумать что-то о себе, я зачитаю вам отзывы женщин, которые были на женском круге с 30 апреля по 5 мая 2025 года. А вы сами почувствуете то, что в них женщины донесли. Доброго всем дня, мои дорогие! На душе спокойствие, легкость и любовь. Ощущение, что мир стал лучше. Дома царит атмосфера любви и счастья. Почувствовала, как сильно я люблю свою семью. Мою окна и думаю о вас, девочки. Будьте счастливы и любимы. Огромная благодарность Алексею, Вере и Светлане за все, что происходило на женском круге. Муж довольный, дети рады, работы непочатый край. Я очень рада, что прошла женский круг. Уникальный опыт. 22 женщины на одной волне. Доброжелательные, красивые, мощные. Ни ссор, ни сплетен. Поддержка, забота. Это чудо. Совершенно все по-другому. Я в спокойствии и гармонии. Негатив ушел. Я познакомилась с собой, наконец-то. Всем огромная благодарность и наставникам, и девочкам. Легкость, умиротворение, спокойствие, расслабленность и любовь ко всему и ко всем. Такие чувства сейчас меня наполняют и переполняют. Очень хочется сберечь это состояние. Люблю вас, девочки, и благодарю за все. Благодарю наставников и проводников Веру, Алексея и Светлану. Да будет так и даже лучше. Дорогие девочки, всем доброго здравия. Мне кажется, что моя жизнь разделилась на «до» и «после». Как пелена с глаз упала. Мир совсем другим видится. Из ретритного центра я вчера вышла абсолютно другим человеком, за что огромная благодарность Алексею, Вере, Светлане и всем вам. Сердце наполняется любовью и радостью, когда думаю о вас. Дорога вчера оказалась очень быстрой и легкой, а сын убрался и приготовил ужин к моему приезду. Еще, собираясь сегодня на работу, поняла, что не хочу ехать в джинсах, это моя постоянная одежда, и надела юбку. Это прям волшебство какое-то. На душе радость и спокойствие. Всех обнимаю и очень люблю. Странное дело. Ощущение, что пространство по-другому вибрирует. Всем доброго утра. Уже дома в Краснодаре. Разбираю чемоданы и собираю новые. Еду к родителям на 4 дня. На сердце хорошо, спокойно. Все время хочется улыбаться. Доброе утро, девочки. Хочу поделиться с вами своими ощущениями. Уже 2 дня я не спорю с мужем. И вот даже как-то спорить не хочется. И муж тоже внимательнее стал. А так внутреннее спокойствие. Нежелание втягиваться в разговоры, особенно негативные. Сидишь, слушаешь молча, и как будто мимо течет. И когда приходит понимание, что я не влезла в очередной неприятный диалог, внутренне улыбаюсь сама себе. У меня, как и Ладосветы, тянул низ живота после практики, в центре груди, между пупком и горлом, будто я ожила. Стала там трепыхаться, стала чувствовать сердцем. Муж стал ближе и ласковее, будто стена между нами рухнула. Я поняла, что тех, кто нарушает мои границы, я просто не воспринимаю. Что вспомню, еще допишу. У меня страх сильно уменьшился. Блок какой-то снялся. Свободнее стало. Девочки, всем здравия. У меня по телу бегали вчера весь день мурашки и была дрожь. Больше хочется быть наедине с собой. Душевное состояние стало ясно понимать, чего я хочу, чего нет. Выпрямилась ось. Внутреннее чувство уверенности. Хочется молчать и наблюдать как бы со стороны за своим состоянием и поведением. Не менее фантастические изменения происходили с мужчинами на мужском круге. Кстати, ближайший мужской круг будет проходить в Подмосковье с 30 мая по 4 июня 2025 года. Если у вас есть желание изменить мир к лучшему, улучшить отношения со своими любимыми, милости прошу. Как всегда, контакты организатора находятся на вашем экране и в описании к этому ролику. На сем я с вами прощаюсь. Желаю мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру.